Детские, ну не знаю, не думал. Игорь, подумай, наследников никаких, книги в основном исторические, это сейчас модно. Например, «Цербская принцесса» о детстве Екатерины II. Мысль неплохая, но это потом. А пока у меня есть два суперских детектива. А что с художниками? Неизвестных авторов надо классно оформлять. Верно мыслишь, молодчина, художник есть. Кто? Марина Касаткина, слышала? Нет, но это ничего не значит. Я специально привез тебе две ее книжки. Глянь. Он достал из кейса два прелестно оформленных томика. Нравится? Очень броско, современно. А, кстати, Игорь, редактор с романскими языками нам не нужен. Это я буду делать. И вообще в штат брать редакторов с языками нет смысла. Если что-то будет, отдадим на сторону. Старым, опытным, не халтурщикам. Правильно. Опять книг в месяц хватит и трех человек. Думаешь? Уверена. Только пусть люди, если хотят, работают дома. Такая работа продуктивнее. Человеку не надо торчать в пробках, да и вообще. Файна, я, кажется, сделал правильный выбор. Ты еще не приступила к работе, а уже сэкономила две зарплаты. Супер. Игорь, а может, нам на первых порах не нужен офис? Как-никак кризис. При наличии компьютеров можно держать постоянную связь. И не тратить время на разъезды. Опять же, большая экономия. Да ну, это как-то не солидно. А куда будут приходить авторы? Нужна атмосфера. Да, возможно, ты прав, атмосфера много значит. Надо, чтобы людей к нам тянуло. У тебя большое помещение? Нет, не очень. Но там надо навести уют. Осилишь? Или дизайнера лучше нанять? Не знаю. У тебя есть какие-то соображения? Да нет, я по этой части не силен. Не надо дизайнера, сами справимся. И дешевле будет. Что ты все о деньгах? Есть деньги. Игорь, лучше людям платить за важную для нас работу. О, такого главреда авторы будут носить на руках. Он все посматривал в сторону входа. Ты еще кого-то ждешь? Да один человек должен подойти, значит, ты принимаешь мое предложение. Да, вот только как сказать о Ните? А мы вместе скажем. Она с минуты на минуту должна появиться. Я с ней договорился. Кажется, мне повезло. А Анита знает, зачем ты ее позвал? Нет. Для нее это будет удар. Хотя у меня есть кандидатура на мое место. Ваня Тучков ушел из газеты. Он жесткий, сумеет держать в руках эту шоблу. И к тому же мужик. Обалдеть. Я сам хотел предложить Аните его кандидатуру. Боялся, что он не согласится идти в женский журнал, и решил прощупать почву. Он, к моему удивлению, очень обрадовался. Ванька отличный парень, только совсем не лидер, и ему будет хорошо с Анитой. И он без особых амбиций, у него трое детей. Ему главное пересидеть кризис с хорошей зарплатой. В этот момент в дверях появилась Анита, как всегда безукоризненно элегантная и стильная. «Фаинчик, а ты что тут делаешь?» «Анита, садись», — вскочил Игорь, — «есть важный разговор». «Ты сманиваешь Фаину?» «Да, уже практически сманил. Ей тяжело в журнале». «Значит, ты опять меня бросаешь», — воскликнула она. «Анита, не волнуйся. На ее место есть отличная кандидатура, просто отличная». «Кто?» «Ваня Тучков». «Ну что Ваня понимает в нашем деле? Бред. Он ничего не смыслит в моде. И вообще ни в чем». «Нет, Фаина, тебе не стыдно бежать с поля боя?» «Анита, побойся Бога!» — закричал Игорь. «Почему Фаина должна молча сносить всякие пакости и тратить на это время и нервы?»